Глава 71. Оборотни выпали из портала в полуметре над полом, и тут же, как мячики из корзины, раскатились в разные стороны. Лиат уже висела под потолком в частичной трансформации, доступной низшим вампирам. Клыки, когти и короткие черные крылья — скорее символ, чем опора для полета. В большом зале приемов посольства, в котором доводилось бывать принцу Калабриану, было тихо. Рассредоточившись и прикрывая женщин, оборотни подошли к дверям во внутренние покои. Один из них коротко взвыл. В ответ раздалось облегченное поскуливание. Первая группа обрадовалась, поняв, что это явились сородичи, а не неизвестные убийцы. Через полчаса командир охраны, орки и вампирша собрались в том же зале на короткое совещание. Оказалось, что посольство пока не привлекло внимания посторонних, но по направлению к храмовой площади движется поток людей. «Они странные, текут как вода», — говорил Ниир, размахивая руками, чтобы окружающим был более понятен его ломанный всеобщий. Его дополнил оборотень. «Я поставил забор, и люди обошли его, а те, кто уперлись в препятствие, стояли с открытыми глазами, но словно ничего не видели». «Это магия», — сказал старший оборотень. «Принц и леди пойдут в храм, а люди их не пропустят. Что будем делать?» Все молчаливо переглянулись. И тут высказалась молчавшая до этого вампирша. «Нужно приготовить путь по крышам. Леди и лорд ловкие и сильные. Дойдем потихоньку до храма, проложим доски или веревки в нужных местах. А там как богиня даст». Все переглянулись еще раз, но на сей раз осмысленно. «Тайр, Сейр, ищите веревки. Ниир и Ульф — доски. Дамы, за вами все, что считаете нужным, а мы поищем удобное начало пути». Через час, оставив одного из оборотней в посольстве, вся компания осторожно мостила дорогу для скоростного движения к храму. Сатра прихватила с собой арбалет и дюжину коротких болтов с выемками для веревки. Лиат позаботилась о рукавицах и ремнях. Все работали дружно, до рассвета следовало успеть. Толпа внизу все прибывала, и гвардейцы, окружившие храмовую площадь, все опасливее поглядывали на молчаливых людей, напирающих на заграждение. Калабриан, Гелла и Тирос, обвешанные защитными амулетами и оружием, шагнули в телепорт, только получив от оборотней подробную записку. Леди Сепфора успела жарко поцеловать герцога и сунуть в руку корзинку с еще теплыми пирожками. Потом она отвернулась и уткнулась в платок, чтобы сдержать слезы. Отведенные им с Тиросом 3 дня они провели вместе. Теперь она ощущала себя так, словно из нее выдернули нитку, крепко привязавшую ее к одному из самых знатных людей королевства. «Эх, Сепфора, Сепфора, не для тебя, видно, придет богиня свою кудель». Вдруг в холл вошла кормилица и грубовато сказала: «Леди, вы со мной?» В руке высокой дамы, облаченной не в нелепое платье, а в ладно сидящий охотничий костюм, поблескивал стержень телепорта. «За герцогом? Но он запретил». Кормилица неожиданно проказливо улыбнулась. «А мы ему не скажем, а вот помочь, наверное, сможем». «А откуда?» «Ну, не всегда же я командовала сковородками». Дернув плечом, мистрис Карина вышла в центр комнаты и оглянулась. Утерев слезы, леди Сепфора тут же подошла ближе. «А что делать?» «Вставайте ближе. Телепорт настроен на харчевню в центре города, а дальше придется самим». Короткая вспышка, толчок, и последней мыслью Сепфоры было: «А кто же закажет обед?» Калабриана и Геллу встречал самый пожилой оборотень. Слишком тяжелый, чтобы бесшумно прыгать по крышам. Зато вооруженный такой огромной секирой, что ее лезвие могло служить щитом. Выслушав объяснение, принц тут же велел герцогу выпить отвар ночного глаза, а сам, сосредоточившись, изменил форму зрачка. Гелла просто вызвала зрение оборотней, обострив заодно и слух. Раз предстоит путешествие по крышам, ничего не будет лишним. Задерживаться в посольстве они не стали. Впереди шел принц, следом герцогиня, а Тирос замыкал цепочку. Взобравшись по лестнице на крышу погреба, примыкавшего к соседнему дому, постояли, привыкая к прохладному ночному ветру, к звукам и запахам большого города, а потом решительно шагнули вперед. Доски скрипели и шатались, веревки раскачивал ветер, черепица скользила, а плотные вязанки соломы немилосердно шуршали и проваливались под весом рослых мужчин. Рукавицы, прихваченные Лиат, пригодились всем, Даже когти оборотней не защищали кожу ладоней от порезов и занос. Отряд двигался медленно, стараясь не шуметь и не привлекать внимания прохожих. Поэтому к занимающейся заре они едва достигли крыши здания, находящегося как раз напротив храма, и остановились, распластавшись на крыше. Традиционно храм располагался в центре округлой площади. Вокруг кольцом стояли невысокие, не более 2 этажей дома, дабы подчеркнуть величие здания. С плоской крыши благотворительной школы для девочек было отлично видно и гвардейский заслон, и храмовых служек в бледно-зеленых одеждах, окруживших лужайку, начинавшуюся в 3 локтях от зеленых стен храма. Эту полоску зелени, незаметно переходящую в камень стен, в городе называли «юбкой богини», и вставать на нее не разрешалось никому, кроме жрецов. Мужчины шепотом совещались, как быстро и незаметно подобраться к высоким двустворчатым дверям, а Гелла как-то по-новому рассматривала привычное здание. Ни ограды, ни забора, ни даже модных сейчас длинных верениц стриженных кустиков. Только полоска травы и гладкие каменные стены, взметнувшиеся ввысь. Ни лестниц, возносящих храмовый комплекс над городом, ни шпилей, просто высокая крыша, напоминающая сомкнутые лепестки лилии, и деревянные двери, украшенные резьбой в виде виноградных лоз. Но распахнуть эти двери, чтобы войти внутрь, сейчас казалось невозможным. С каждой минутой на площади становилось все теснее. Народ пребывал молча, с едва слышимым шуршанием одежды, напирая на растерянных гвардейцев. Вдруг раздался стук копыт, и на площадь въехала карета с королевским гербом. Гвардейцы приободрились, а из кареты выпал бледный до синевы человек и прокричал: «Очистить площадь!» Люди, стоящие плотным кольцом у легких деревянных заграждений, дружно шагнули вперед. А посланник вскинул руку с небольшим стеклянным шариком и звучно хряпнул его о мостовую. На месте осколков поднялся вялый синий дымок. И тут же люди очнулись, закрутили головами и ринулись прочь с площади. Гелла с изумлением смотрела, как почтенные горожанки сносили своими телами декоративные чугунные решетки. С треском вжимались в окна домов, выдавливая маленькие стекла в свинцовых переплетах. Со стонами и визгами цеплялись за фонари, опрокидывали их, обливаясь маслом. Калабриан велел всем лежать неподвижно. «В толпу не лезть, время еще есть. Ждем, пока разойдутся». Площадь очистилась быстро, но с близлежащих улиц доносились крики, стоны и вопли. Гвардейцы отрядили нескольких человек в обитель святой Есины за повозками для раненых и подали сигнал во дворец. Снова стало почти тихо, и принц уже был готов подать сигнал к спуску с крыши, но по брусчатке загрохотали копыта. Небольшой отряд всадников вылетел на площадь, снося заслоны из пеших гвардейцев, и устремился к храму. Что задумали роскошно одетые щеголи с прикрытыми черными шарфами лицами, никто не узнал. Стоило одному из них направить коня на полоску травы у храма, как он вспыхнул бездымным зеленым пламенем и исчез. А ошалевшее животное нервно затанцевало, потряхивая пустое седло. Остальные попытались осадить разгоряченных коней, но безуспешно. Шипя и плюясь зелеными искрами, пламя затанцевало на каждом. Потребовалось минуты полторы-две, чтобы гвардейцы начали ловить бесхозных коней. К счастью, командир гвардейцев не растерялся и велел привязать пойманных коней в одном месте. «Потом разберемся, чьи кони. На сбруе гербы есть, да и так кто-нибудь опознает». Справившись с задачей, гвардейцы вернулись к заслонам, и вновь стало тихо. Заря заливала город. Жрецы, осторожно опустившись на траву, запели, не разжимая губ, моления богини, и, кажется, все вокруг проникло светом и величием. «Пора», — скомандовал Калабриан, и первым встал на крыше в полный рост, подав руку Гелле. Спустились комфортно, по садовой лестнице, потом срезали путь по влажной от росы траве и вышли через калитку на площадь. Гвардейцы, увидев их, схватились было за оружие, но, узнав принца и проверив его подлинность каким-то артефактом, пропустили. Гелла прихрамывала, отлежала ногу лежа на крыше, и Кэл взял ее под руку. Чумазые и растрепанные, с торчащей в волосах соломой, они осторожно приблизились к юбке богини и сделали ритуальный поклон. Тирос и оборотни держались сзади, готовые в любой момент прикрыть спину. Жрецы расступились и, потянув за длинные зеленые ленты, приоткрыли двустворчатую дверь. Сделав шаг, С залитой солнечным светом площади в полумрак храма Гелла на миг остановилась, перестраивая зрение. Так же поступил и Калабриан. В ту же секунду двери мягко, но сильно подтолкнули молодых людей внутрь помещения. И, сделав шаг, они с головой окунулись в ледяную воду. Бассейн оказался глубоким. Не чувствуя под ногами дна, Гелла была запаниковала, но, к ее удивлению, Калабриан крепко держал ее за руку. Вода вокруг пузырилась и кипела. Когда они выплыли на поверхность, оказалось, что бассейн начинается прямо у порога, и вода в нем светится зеленым светом и источает нежный аромат свежей травы. Стоило им приблизиться к бортику, как неведомая сила подняла принца и герцогиню из воды и поставила в выложенный белым мрамором круг в центре храма. Сами собой вспыхнули светильники, над кадильницами закурился голубоватый дымок, а откуда-то сверху зазвенели колокольчики. Гелла смотрела на принца во все глаза. Калабриан изменился. Роскошный и абсолютно сухой камзол, вышитый золотом и бриллиантами, уложенные черные волосы, гладкая кожа без единого знака скорби или усталости. И даже цвет кожи снова стал аристократично бледным. Калабриан, в свою очередь, смотрел на Геллу, как на привидение. Роскошное белое платье, фата, уложенные в вычурную прическу волосы и совершенно наивное полудетское личико. Он не узнавал ту девушку, с которой вошел под своды храма. В ошеломленной тишине раздался звонкий смешок. На высоком круглом постаменте сидела богиня в белой тоге, обвитой виноградной лозой, и покачивала ножкой в зеленой сандалии. «Ну что, дети мои, вы довольны? Вы сейчас точно такие, как год и один день назад. Вы в моем храме, и стоит мне только пожелать, тут окажется толпа ваших родственников, друзей и придворных, и вы сделаете то, что собирались сделать год назад». «Нет!» — звонкий голосок Геллы разрушил звенящую тишину. И девушка, путаясь с непривычки в пышных юбках, сделала шаг назад. «Но почему?» — преувеличенно удивилась богиня. «Разве не предел мечтаний любой девушки королевства стать супругой наследника? Порхать по балам, менять наряды и красоваться в роскошных драгоценностях?» Богиня перевела пристальный взгляд изумрудных глаз на Калабриана. «И разве не предел мечтаний принца глупенькая хорошенькая девочка, позволяющая вести свободную жизнь в пределах этикета?» Калабриан угрюмо молчал, а Гелла, поежившись, сказала: «Нет, я не стану украшением гостиной. Меня все это не прельщает». Потом, помолчав, добавила: «Свое слово я сдержала. Надеюсь, наказание королевского рода снято?» Богиня кивнула и взмахнула рукой, словно сдергивая невидимое покрывало. «Снято. Можешь идти, девочка». Гелла развернулась и, тихонько ступая по скользкому мраморному полу, направилась к двери, прикидывая, как будет перебираться через бассейн. «Что, мальчик, так и будешь стоять?» — насмешливо спросила богиня, глядя на принца. «Отпустишь свое счастье и позволишь вернуться к вампиру? Или уступишь дракону? А может быть, серый князь подберет девочке оборотня посимпатичнее?» Калабриан, отмерев и зарычав, кинулся догонять Геллу. «Стой! Гелла! Моя!» Через несколько шагов прыжков Келлу удалось ухватить девушку за длинную юбку и дернуть к себе. Но Гелла неожиданно закричала и, выдернув длинный кинжал, отхватила от нарядной юбки огромный клок. Не ожидавший такой резкости принц рыкнул в ответ и выпустил золотые когти в надежде удержать добычу. Гелла, в свою очередь, отрастила когти чуть поменьше, зато черные, и полоснула Келла по покрытой золотой чешуей руке. Принц тут же ответил ловкой противнице подножкой, но не рассчитал инерции юбок и свалился рядом, стремясь смягчить падение и удержать Геллу. В итоге он просто закрутился вместе с ней в задравшиеся волны газа, шелка и кружев. Гелла просто задыхалась от хлещущих эмоций. «Да кто он такой, чтобы останавливать ее?» «Индюк напыщенный!» Девушке так хотелось сделать Калабриану больно, вцепиться когтями в теплые карие глаза и искусать насмешливые алые губы. Но вдруг он оказался близко-близко. Горячие руки и ноги переплелись, а в тесное пространство надушенных юбок ворвался запах мужчины и дракона. «Нет, ни за что! Слабость непозволительна!» Мотнув головой и зажмурив глаза, Гелла решилась на последний козырь. Сейчас она станет совой, и свежие раны напомнят принцу, что такая жена ему не нужна. «Одно усилие, только...» «Только посмотрю на него еще разочек». Поздно. Медовые глаза приблизились, а губы попали в нежный плен. И желание обрастать перьями у Геллы тут же улетучилось. Нет, еще 15 секунд она честно пыталась трепыхаться, выяснив, что все боевое железо так и осталось на ней. Не прерывая поцелуя, выдернула из рукава короткую метательную стрелку. Нокл ловко щелкнул ей по пальцам длинным когтем. Потом попробовала осторожно согнуть колено. Но ноги тут же придавила к полу немалым весом ног взрослого мужчины. И снизу вверх побежали жаркие мурашки, рассыпая угольки в самые потаенные местечки. В конце концов, дело сдалось и утонула в поцелуе, запутавшись пальцами в непривычно короткой прическе принца. Она, кажется, совсем забыла о времени, слушая его жаркое дыхание и короткие стоны. Разделились они, только услышав аплодисменты и звонкий смех. «Браво, дети мои! Я в вас не сомневалась!» Та же самая сила, что уже вынимала их из воды, помогла воспарить над полом и, придав вертикальное положение, бережно отпустила. «Брак заключен!» Богиня солнечно улыбалась. «Гости ждут. Можете выходить. И счастья вам!» Подмигнув на прощание растерянным молодым людям, божественная дама окуталась легким облачком золотистого дыма и исчезла. А на руках новобрачных запульсировали зеленой и золотой вязью брачные браслеты. Принц и герцогиня огляделись, пряча глаза друг от друга. Огни гасли, дымок над курильницами оседал, а бассейн скрылся под тяжелой мраморной крышкой. Растрепанные было в схватке прически и костюмы снова были в порядке. И даже разодранный в клочья шлейф чинно тянулся по полу всеми аршинами кружев и шелка. Лишь пунцовые губы и румяные щеки напоминали о случившемся только что. Да легкое покалывание запястья. Магия торопила новобрачных соединиться для завершения обряда. «Гелла». Калабриан подошел ближе и взял девушку за руку. И поцеловал бликующий символ на запястье. «Я счастлив. И я смиренно умоляю дать мне шанс». «Кэл». Гелла не поднимала глаз, но и не отнимала свою ладонь. «Мне нужна верность, и я не стану твоей тенью, не смогу». «И не надо». Принц бережно поцеловал нежную ладошку и погладил тонкие пальцы с непривычно ухоженными ногтями. «Мне больше нравится та бешеная гордячка, которая летает на серебряных крыльях, чем бледная девица в окружении дворцовых сплетниц». «И во дворце сидеть не буду. Мне больше понравился охотничий домик отца, чем те покои, в которых ты забывал меня навещать». «Как скажешь, любимая». Нежный поцелуй перерос в жаркие объятия, которые прервались только мелодичным скрипом отворяющейся двери. Молодожены отпрянули друг от друга и принялись одергивать одежду и возвращать на лица выражение сдержанности и достоинства. А двери уже неудержимо распахивались навстречу раскатанной изумрудной дорожке. На площади шумела толпа нарядно одетых придворных. Возле самой двери стояли король и королева. Потом герцог и герцогиня Мандилье, очень молодые и красивые. Следом улыбался и жмурился, как мартовский кот, герцог Тримейн, прижимая к себе тонкую ручку леди Суонси, за плечом которой возвышалась мистрис Карина. Кэл подал молодой жене руку и вывел из храма. Их встречали знакомые лица. Оборотни, вампиры, лукаво улыбающийся лорд Вайентар и счастливый Элиад с корзинкой лепестков. Под шум и гомон толпы молодожены прошли к украшенной карете, обернулись, помахали рукой и с места шагнули в телепорт, брошенный принцем. «Куда это они?» — испуганно спросила королева. «На медовый месяц», — неожиданно улыбнулся король. «Не волнуйся, любимая, я распоряжусь подвезти им продуктов». «Но где же они?» «Какая разница?» — удивился король. «Пойдем, дорогая, за всеми волнениями ты не успела позавтракать». И король повел супругу к ожидающей карете, а следом потянулись и все остальные.